А мне нажать нужно, Да, да? тебе нужно нажать. Есть? Угу. Привет еще раз. Привет. Да, скажи, пожалуйста, как тебя зовут и где ты сейчас находишься? Меня зовут Наста, я нахожусь в Минске, в Беларуси, в своей квартире. Угу. И первый вопрос, кто ты? Кто ты как человек? И здесь ты можешь, перечислить свои интересы, увлечения, история, качества, черты характера, все, что приходит в голову о тебе. Ну, я чуть-чуть успела подумать вот как раз об этом вопросе и о том, что бы мне было важно сказать о себе. Ну, и понимая, что сейчас именно как бы первое, что мне важно сказать на вопрос, кто я, это то, что я белорус и белорусская. В связи с тем, что происходит у нас в стране, ну, и это вот моя идентичность выходит на первый план, я понимаю. Ну, и это то, что мне болит сейчас больше всего. Ну, и я думаю, что, скорее всего, это и то, что будет влиять, на все дальнейшее интервью тоже, потому что это вот тот контекст, в котором я нахожусь, ну, и физически, и эмоционально. Очень сильно включена, вот, поэтому так. Я ЛГБТ-активистка, я гендерно-небинарный транс-человек. Ну, это да, я перечисляю какие-то идентичности, которые, наверное, больше всего для меня важны, ну, или о которых я вспоминаю. Что еще? Какие-то еще мои качества, да, или Интересы можешь интересы? увлечения, да. Может, какие-то истории, которые. Ну, я еще... Как это? Не знаю, я бы сказала, наверное, что я часто, как сейчас сформулирую. Я люблю писать, и как бы как вижу мир, может быть, через текст, или такой мой способ тоже общения с миром через текст. Я очень люблю писать, вот. И это мне очень сложно дается, в том числе. И как-то вот сейчас, в данный момент, я бы хотела взяться за один текст художественный, вот. Ну, и У тебя есть уже задумка какая-то? общего плана, да, есть эта задумка, и, ну, это очень что-то для меня важное и волнительное, и вот я сложно даже мне вот это сейчас как бы озвучивать, потому что кажется, что, не знаю, если я сейчас об этом расскажу чуть больше, то я, не знаю, так и не возьмусь за это. Вот, поэтому еще такое, как бы, сберегу внутри себя. Вот. Так, наверное, да. Можешь ли поделиться какими-нибудь своими ценностями и как ты придерживаешься их жизни? Ну, поскольку я здесь начинаю думать про свой активизм и про ЛГБТ-активизм, поскольку я ЛГБТ-человек, и вот получается 8 лет назад я пришла в активизм, и мы начали делать с друзьями свой проект, и как-то вот через это очень Ну, я также, я много чего понимала, узнавала, как там, не знаю, увидела, как это устроен этот мир, что это не только там моя личная история, или что это со мной так происходит, а потому что так устроен мир, потому что, ну, так работает там эта система. Вот, ну, наверное, не знаю, если так перечислять, то это будут какие-то там вещи, антидискриминационные вещи, понимание того, почему, ну, как там, как власть распределена в обществе, вот. Ну, я так говорю, понимаю, что это как какие-то, не знаю, как концепты. Мне бы хотелось меньше, наверное, вот ими говорить там сейчас. Но, ну, вот, ну, про ценности... Но это, да, это ценности, антидискриминационные ценности. Вот. Есть ли какое-нибудь событие или события, ряд событий, которые повлияли на тебя, на ту, которую ты сейчас? Или обстоятельства? Ну, что-то все по чуть-чуть влияло на то, какой там я становилась. Ну, какие-то мои отношения, в которых я была, ну, точно влияли. Вот. Ну, этот проект, который мы делаем и до сих пор. Ну, хотя сейчас вот, мы находимся в кризисе, наша активистская команда, с которой мы делаем этот проект. Вот. Ну, очень сильно на меня это повлияло. На то, как я менялась. Что-то еще. Кажется, я о чем-то думала. Тоже такая, как бы, ну, немного личная вещь, поэтому я, наверное, не готова, ну, сильно углубляться, но, ну, вот это про письмо, про которое я уже говорила в начале, что мне нравится там писать, и у меня вышла книга в 2011 году, ну, то есть уже давно, маленькая, ну, небольшая книжечка, вот, и, ну, довольно была на нее реакция гомофобная, негативная, ну, в том числе, вот, и это, то, я думаю, тоже, что повлияло на меня, я так думаю, я как бы не знаю, насколько, в какой степени, но я так догадываюсь, что, наверное, оно, может быть, повлияло больше, чем я думала, но в том плане, что я как-то перестала писать, что мне сложно снова начать писать, вот. Вот, ну, а так, наверное, вот чтобы прямо какое-то, не знаю, отдельное такое событие, которое я бы выделила среди всех, наверное, нет. Ну, вот, в большей степени, наверное, да, какие-то встречи с людьми, но тоже это не такая, как бы, не знаю, судьбоносная встреча, что я вот с этим человеком встретилась, и это изменило мою жизнь. Ну, вот все, ну, люди, которые в моей жизни там были, есть, я понимаю, что я как-то рядом, ну, что это влияло на меня. Это как раз и есть следующий вопрос, то есть какие, какой человек или люди оказали наибольшее влияние на тебя? И каким образом? Какой человек? Или люди. Потому что ты говоришь в общем люди, я понимаю, про что ты говоришь. Угу. Интересно, есть ли среди них кого-то ты особо выделяешь? Или кто приходит в голову сейчас? Ну, я просто знаю, например, это, ну, что это не что-то там, не знаю, как это, ну, что это какая-то, наверное, обычная вещь про то, что, ну, родители, ну, я просто знаю, что это так, вот, как бы люди, с которыми у меня были отношения, ну, в плане романтические отношения. Ну, наверное, я во вторую очередь про них думаю. Вот. И, наверное, вот последнее какое-то больше время это люди из нашей активистской команды. Ну, точно. Как бы они как стали... ну, в каком-то смысле, как приобретенной семьей, с которым рядом мы, ну, тоже там, не знаю, росли, развивались все вместе, учились многому. Ну, и... ну, точно какие-то, ну, точно люди из других стран, именно из ЛГБТ-активизма, с которыми получалось встречаться и ближе знакомиться там на каких-то выездных там лагерях, где вы находитесь, ну, неделю вместе, вот, наверное... так. Ну, мои друзья. Да, ну, близкие мне люди, чем как бы ближе, ну, человек, чем он. Чем, больше влияния. Больше влияния, да. Ну, вот, там, не знаю, ну, все там, да, знаешь, уже сейчас, думаю, там, терапевтка моя, там, не знаю, бывшая или нынешняя, ну, вот все люди, которые больше такая степень тоже какой-то близости была, больше влияли, да, но вот такого человека, вот говорю, как бы, вот какого-то, не знаю, отдельного прямо, чтобы, ну, выделить, такого не было. Хорошо. Ты упомянула про, что ты гендерно-небинарный человек. А можешь рассказать про свой опыт, как ты ощущаешь себя в гендере в своем? Какой твой опыт? Ну, я гендерно-небинарный человек, то есть я себя не ощущаю ни мужчиной, ни женщиной. Я как бы... Ну, я как бы это довольно давно понимаю про себя. И, к сожалению, просто... ну, к сожалению, просто очень долгое время не хватало... не хватало какой-то... ну, скажем так, не хватало теории, наверное, которая бы могла бы как-то отразить мой опыт или подтвердить. Не хватало тоже опыта вокруг меня, который бы мог отразить меня и мой опыт. И теории не хватало. И получается, как бы, что вот это ощущение само по себе внутри меня и довольно, ну, насколько я сейчас понимаю, оглядываясь назад, все же я довольно хорошо про себя понимала. Но вот этого было недостаточно, вот, из-за того, что отсутствовали эти вещи, и поэтому, ну, все равно такого, не знаю, как будто бы до конца ощущения там целостности или какого-то комфорта в своей идентичности у меня не было вот до тех пор, пока не нашлись эти слова про гендерную небинарность и про то, что я стала понимать, что, ну, типа, так, ну, со мной все ок, и там, не знаю, все, что я до этого слышала, что, типа, ты не можешь определиться, или там с тобой что-то не так, или, ну, и так далее, что, ну, я поняла, что... Или что если рядом со мной другим людям сложно, потому что они не могут меня считать там сразу, как-то, ну, в какую-то коробочку положить, понять, там, кто я, мужчина или женщина, то тоже, что это не, ну, грубо говоря, это не моя проблема, а как оно, проблема тех людей, с которыми, которым с этим дискомфортно становится. Вот, ну, после того, как появились эти слова, стало гораздо, гораздо спокойнее, гораздо комфортнее, и, ну, это все уже совпало, и вот с началом того, как я в активизм пришла, и когда, ну, мы сами начали эти слова, ну, не только где-то узнавать их, но и сами какое-то знание, не знаю, наверное, я думаю, как-то воспроизводить, вот, и расширять, и такую работу проводить, вот, что по поводу своей еще гендерной идентичности, ну, что да, что получается, вот этот момент, он, ну, тоже, я понимаю, очень сильно повлиял на меня, на мою историю какую-то, что, ну, вот я вот человек с такой гендерной идентичностью, ну, который рос и, ну, растет там и живет в гетеронормативном обществе. Ну, и это очень много что с собой несет. Ну, и невидимость, и постоянную нужду в необходимость в проговаривании своей идентичности, чтобы тебя заметили, чтобы тебя увидели, чтобы вообще как-то проявиться, появиться. Ну, вот. Спасибо. Я знаю, что ты, ну, что, ну, не только ты, но проект, который ты с командой делаешь, это просто какой-то очень большой, важный. А следующий вопрос такой. Какие у тебя отношения с возрастом? Или какой твой опыт в плане возраста? Ну, тут тоже как-то все переплетено, наверное. То есть, и сейчас попробую сформулировать. Ну, с одной стороны, я думаю, что возраст — это тоже социальный конструкт, как будто бы, ну, что, ну, не совсем понятно, что возраст, ну, значит, я там внутри себя все равно себя ощущаю, как бы, ну, собой, а не знаю, собой, вот, там, 36 лет или собой, там, не знаю, сколько-то там мне лет, поэтому иногда мне не совсем понятно, что эти цифры значат для меня, ну, мне сейчас 38 лет, вот. Ну, мне кажется, что, наверное, может быть, тоже я как-то, ну, возраст свой ощущаю через как это сформулировать, через взаимодействие с другими людьми или относительно других людей. Ну, вот я сейчас думаю, например, про мою семью. Просто у меня недавно умер дедушка, которому 98 лет было. Ну, и вот я тогда... и это... Ну, у меня всю жизнь мою, долгую мою жизнь, у меня было два дедушки и две бабушки. И это какая-то была вот, ну... Как сказать? Вот что-то, что меня определяло в том числе, мне кажется, потому что вот кто я, это я тот человек, у которого там есть две бабушки и две дедушки. И я, ну, я знала, я видела, что это как бы не, ну, не знаю, ну, не очень распространенная, например, ситуация, и что бывает очень по-разному. Но у меня вот было так, ну, потом умерла бабушка, умерла вторая бабушка, и вот умер дедушка, и недавно, и я понимаю, что у меня, ну, остался один дедушка, и, ну, я не знаю, я почему-то сейчас вот об этом подумала, когда ты спросила про возраст, что как будто бы, ну, вот в этом плане я начинаю тогда думать про возраст, что... ну, что я подумала, я уже другой человек, я не тот человек, у которого там были все бабушки, все дедушки, и там я вспоминала, сама, что я уже немножко на другой, ну, не на этот вопрос отвечаю. Ничего, мне интересно, рассказывай. Ну, я вспоминаю, когда мы приезжали с мамой в... деревню к дедушке и бабушке, и мама все время, ну, начинала убирать. Вот мы как-то приезжаем, и вот и сразу начинается уборка, и все там, пока вот есть эта возможность помочь, выдраить полы, там все убрать, и как бы, ну, у меня никогда вот такого, не знаю, какое-то желание или чувство, что я вот должна это делать, вообще не было. Раньше, но вот сейчас, когда дедушка уже болел сильно, и я приехала к родителям, ну, я начала там убирать, ну, я как-то я понимала, ну, что я, как бы, ну, частично, что происходит и почему я это делаю, и я как будто вот, ну, понимаю, что я вот сейчас стала, ну, этим... старшим человеком, который как бы, которая раньше для меня была моя мама всегда, а сейчас вот это я, ну вот это как бы возраст, наверное, я чувствую, что я взрослею вот в такие моменты, хотя, да, внутри я не могу сказать, что я прямо чувствую себя каким-то там, не знаю, человеком, который там, ну, взрослый прямо. Ну и вот, когда я говорила, что мне кажется, что все связано, мне кажется, что вот эта идентичность не гетеросексуального, ну, ЛГБТ-человека, что тоже здесь влияет, потому что, ну, например, все эти какие-то концепты, связанные с возрастом, они все равно были связаны с гетеросексуальной идентичностью, ну, которая там в детстве, например, я видела. Там, что значит взрослеть, вот это значит, там, не знаю, вот... Для мужчин это, для женщин это. Да, ну, и вот выйти замуж, родить детей, еще что-то, и вот, ну, какая-то такая понятная картинка, а для меня она не была понятной, и она как бы... Ну, и в профессии, там, например, если ты себя тоже не реализовываешь вот так, как это было там, ну, не знаю, там, в детстве заложено. Ну, в какой-то момент такой вопрос реально возникает в голове, что, типа, ну, может быть, я не взрослею, там, вот как однажды там одна знакомая мне сказала, что там в детстве учителя все говорили, вот вы повзрослеете, и вы выйдете замуж, там, ну, девочки, вот вы там... и вам начнут нравиться мальчики, ну, грубо говоря, да, там, может быть, какие-то другие там вещи, ну, и она говорит, а я взрослею, мне не нравятся мальчики, может быть, я не взрослею, и вот это чувство, ну, вот, вечного ребенка, оно есть где-то внутри, и я просто думаю, что это не только связано, ну, с моими какими-то личными психологическими особенностями, а в том числе вот с именно... этой идентичностью, что в гетеронормативном обществе, если ты не нормативный человек, то ты в каком-то смысле как будто бы, ну, как бы вынужден оставаться этим вечным, не знаю, ребенком. Как будто бы вообще отсутствуют вот ролевые модели в плане вот возраста. В том числе, да. В том числе и это, да. Как бы вот сейчас их больше появляется, ну, и в том числе потому, что там, не знаю, ну, даже если, например, это из каких-то других контекстов, я имею в виду там из других стран, но все равно там, не знаю, тот же там Netflix есть много у кого из молодежи сейчас возможность посмотреть, и там очень много репрезентаций, и в том числе как бы людей старшего возраста. Вот, поэтому там они появляются. Ну и здесь уже, когда я думаю, например, про себя, то здесь уже, ну, я понимаю, что я буду этим человеком, ну, для младшего поколения. Ну, у меня их не было, но я буду. Ну, то есть мы будем этими старыми людьми, которые, ну, будут видимы уже. На которых можно будет как-то и равняться. Ну, видеть хотя бы, видеть по крайней хотя бы, мере. Что, да. Что есть. Хорошо. А расскажи, пожалуйста, про свою историю или свой, про свой путь. Как ты пришла в гештальт-терапию? Ну, мне было плохо. Лишь такая улыбка. Мне было плохо. Ну, да. Ну, да, я искала помощи и психологической, и я практически ничего не знала в тот момент о том, что есть в Беларуси, и как, и вообще, как это работает, и к кому там пойти, и как найти, и поэтому, ну, как бы, вот... Нашла, получается, ну, знала там, кто... через какие-то, как сказать, короче, знала, что по отзывам, знала, что близкий мне человек знает человека, к которому можно обратиться, и я написала, и пришла, ну, в общем, это была личная терапия, я пришла в личную терапию, и, ну, долгое время ходила, а там уже, как бы, начала узнавать больше, ну, о том, что вообще существует, ну, в Минске. И, получается, пришла в обучающую программу, но это все был... с большего это был не профессиональный интерес, а именно, ну, больше интерес вот в плане про себя узнавать и, ну, не только узнавать, а не знаю, как это правильно сформулировать. Ну, в общем, как вот эта клиентская позиция, она у меня была, наверное, я думаю, больше, чем профессиональная. Вот, но я, да, обучалась и закончила. Сколько я закончила ступеней? Две. Их две. Они еще третья. Да, две ступени обучающей программы в Минске. А поделись, пожалуйста, каким образом гештальт-терапия повлияла на тебя или затронула тебя? Ну, мне кажется, это то, что мне подошло. Скорее, может быть, оно не то, что прямо, ну, может, повлияло. Ну, ясное дело, это повлияло там сильно, в плане, что это большой кусок очень моей жизни. И, ну, и в том числе там и люди, с которыми я познакомилась, которые остались в моей жизни. Ну, некоторые остались, некоторых не осталось. Ну, в плане, что разошлись там дорожки, с некоторыми так просто контакт не поддерживаем. Но есть близкие люди, друзья. И, ну, вот это то, что мне дал гештальт. Да. Но... И он, мне кажется, что мне как бы подошел вот просто к тому, какая я, и как бы как я, не знаю, люблю общаться, и что, ну, это вот, ну, такой, не знаю, вдумчивый контакт, и... так, сейчас, как это сформулировать... знаю, все, что доходит до, там, не знаю, формулировок каких-то мне сложнее. Ну, блин, наверное, я сейчас это не сформулирую. Но, да, ну, или Паш, ты мне поможешь. А про что ты, я не очень понимаю, что тебе? Ну, что, да. Что ты сейчас хочешь сформулировать? Про контакт с людьми, про то, что для меня важно, ну, вот эта вот возможность, не знаю, присутствия в, там, в моменте и, не знаю, там, в том, что, ну, есть возможность увидеть друг друга. Быть увиденным. Да, и... Ты говоришь про ту, про это, про, про ту встречу, понимание, да. Гештальта. Да, да, наверное. Ну вот в этом плане, наверное, он мне просто как подошел, что вот это, ну, что-то мое, что-то, где я могу чуть надольше там задержаться. Это, наверное, будет похоже, перекликающийся вопрос. А что тебе нравится в гештальт-терапии? Или что тебя привлекает больше всего в гештальт-терапии? Ну да, мне кажется, что это вот похоже, это, ну, то, о чем я говорила. Это то, что это про какие-то, про узнавание себя, но в контакте с другими людьми, и что это как бы одинаково важно, и что как бы неотделимо, что, ну, есть я, и есть другой человек, и что, ну, как бы, и что, ну, вот, что встреча возможна. Что встреча возможна, и как бы если думать, там, не знаю, тоже в каких-то определениях, там, не знаю, удовольствия, почему-то подумала, что, ну, есть удовольствие там в контакте, в узнавании себя, что оно как-то равновелико, я не знаю, от того, что я есть отдельно, и я как бы, ну, но и что возможен вот этот контакт с другим человеком. Ну, наверное, вот для меня это то, как я тоже, ну, вижу тоже гештальт, и что, ну, можно как-то, не очень хочется какое-то слово там развиваться, употреблять, потому что, ну, оно предполагает, что есть, не знаю, какой-то там, не знаю, путь, но что, ну, можно меняться. Меняться, да, рядом с другими людьми. Чувствуешь ли ты себя частью гештальт-сообщества? Ну, сложный вопрос для меня, я даже не знаю, честно, если, ну, как вот на него ответить. Наверное, как бы, ну, в каком-то таком вот полном понимании, что нет, я не могу сказать, что я часть гештальт-сообщества, но скорее, не знаю, потому что я... Ну, я не оставлю... Мне кажется, что должны какие-то исполняться, не знаю, пункты какие-то должны быть, чтобы, ну, можно было себя причислить там к гештальт-сообществу. Мне кажется, что они у меня не там выполняются, ну, потому что я не осталась там, не знаю, как сказать... не осталось в профессионально, не стала развиваться, или ну, сейчас там у меня нет практики там своей, или я не хожу на обучающие какие-то программы, не, ну, я так и осталась там в личной терапии, вот, но с другой стороны, ну, поэтому я не могу сказать, что я себя причисляю к гештальт-сообществу, но с другой стороны, ну, это какая-то, я понимаю, что точно очень важная для меня вот часть моей идентичности, ну, намного важнее, чем там многие, одна из, я могу сказать, каких-то вот самых важных, ну, где-то внутри вот, ну, тот там прошлый опыт, который был обучение, что, ну, я его не воспринимаю как какой-то, не знаю, просто вот проходящий или мимолетный или что-то. Ну, я точно знаю, что я многое и беру там, и использую, в том числе и сейчас там в своей жизни. И я как бы, и мне не все равно, что происходит в гештальт-сообществе. То есть я как будто осталась, ну, включена в какой-то мере. Вот. Ну, мне точно не все равно, и там я переживаю, и в какие-то моменты там, ну, радуюсь, когда что-то вижу, в какие-то моменты ты там, ну, может, расстраиваюсь или что-то еще. Ты говоришь сейчас про жизнь гештальт-сообщества в Беларуси? Да, Беларуси. Да, вот. И, ну, поэтому как бы, ну, я понимаю, что я так, ну, не отделилась в плане того, что все это уже не мое, я там что-то взяла отсюда, пошла дальше. Ну, вот в этом плане, может быть, как бы какая-то маленькая моя часть остается в гештальт-сообществе. Хорошо. Подумала, что ты говоришь сейчас скорее про... Я слышала, как я услышала, что ты говоришь про некоторую свою принадлежность к профессиональному гештальт-сообществу. Да. А я, мне прям захотелось, ну ты же гештальтистка, ну ты же гештальтистка, ты же принадлежишь вот к этому большому гештальт-сообществу, которое все... Сообществу людей, которых гештальт как-то затронул хоть как-то. Ну, к этому сообществу я точно принадлежу. Ну, к сообществу людей, которых затронул гештальт, я принадлежу, да. Ага, хорошо. Приходит, это хочу интересно узнать, приходит ли тебе на ум какие-то сложности или трудные моменты, которые были в гештальт-терапии или связанные с терапией? Сложно так сказать. А какого плана сложности? Именно которые с методом связаны? Может быть, нет, не обязательно. Может быть, как твои личные какие-то трудности в твоей личной терапии? Сейчас я чуть-чуть подумаю. Есть ли какие-то вещи, которыми там я готова поделиться да, на конечно. Какую-то большую аудиторию? Не знаю. Ну, наверное, не смогу сейчас ответить так. Наверняка, ну, какие-то вещи, может быть, есть, но мне нужно больше подумать. Вот. А какие-то там, не знаю, сложности, которые были, которые мне сразу приходят в голову, что я понимаю, что я как бы... Ну, это какие-то личные такие вещи, которые мне не готовы сейчас поделиться. Хорошо. А может быть, тогда сможешь поделиться... какими-нибудь, наоборот, приятными моментами и там приятными воспоминаниями, связанными с гештальтом. Вообще связаны с гештальтом? Или с гештальтом, с терапией, с твоей терапией. Вот здесь все, что приходит тебе в голову. И все, что ты готова. Вернее, чем ты готова поделиться. Ну, как бы тоже сейчас сложно сказать именно, что там, ну, если я думаю про какие-то последние там вещи, про свою терапию, то то как бы, ну, сложно назвать это такими, не знаю, как, может быть, приятными вещами, потому что это не всегда простые там вещи и, наверное, зачастую вот, ну, болезненные. Вот, поэтому... Но это возможность, не знаю, все равно прийти в следующий раз, там, на следующую сессию и, ну, продолжить это, ну, это важно, но и сложно. Ну, в общем, как-то я скажу... Наверное, что вот я не могу, как будто не сейчас, не какими-то такими... А какой был первый вопрос? Про какие-то... Про сложные моменты, да. А, про сложные моменты. Да, второй был приятный. Вот мне как-то и сложный, и про твое другое. Но... Ну, в целом это непростой путь, вот и все, что я могу сейчас сказать, что да, он, наверное, в целом для меня сложный, вот, сейчас, наверное, так могу сказать, но как бы, как сказать, не знаю, вот сейчас, может, это общо будет, или, ну, что важна поддержка. И, ну, это вот то, что, не знаю, можно, наверное, сказать, что это вот такое, то, что приятное там, но как будто бы сейчас, вот, наверное, сейчас, ну, это тоже, может, связано с тем, что происходит в Беларуси, что как будто бы сейчас вот этот какой-то канал этой боли такой открылся настолько, он какой-то такой вот живой, что кажется, что, ну... что иногда как будто бы этой поддержки, ну, недостаточно, и, ну, все равно больно, что, ну, ничего недостаточно, чтобы, не знаю, вот не стало, ну, сейчас столько боли, но только как бы, как будто люди все равно могут помочь, которые тоже находятся рядом, и которые там могут разделить это чувство, и, ну, наверное, это и есть, это, не знаю, как бы приятность одновременно и сложность, потому что это иногда и реально, и очень сложно, и как бы, и иногда и невозможно, ну, как бы, не знаю, как прийти вот к другому человеку и побыть рядом там со своей болью. Вот. Хорошо. И такой завершающий вопрос будет: что дальше? Что дальше для тебя? Какие у тебя планы? Это уже, ну, то есть тебе как тебе сейчас решать, что ты хочешь сейчас сказать. Какие планы на будущее? Какое будущее для тебя? Ну, вот, получается, что, не знаю, как будто я с чего начинали мы... К тому, с тем, как бы, и заканчиваю я. Ну, что, ну, реально, как бы, вот этот вот контекст Беларуси, и он сейчас такой, ну, определяющий для меня, и как бы в нем говорить, ну, то есть я знаю какие-то, не знаю, конкретные вещи мои лично у меня, как бы, есть то, что, ну, какие-то ближайшие, не знаю, по крайней мере, которые там я точно хотела бы вот с той же, там, не знаю, с этим текстом, про который я говорила, с книгой, которую я бы хотела все-таки позволить себе писать, сесть его, начать писать, вот, ну, какие-то такие, какие-то, может, еще небольшие вещи, но как только, как бы, ну, я немножко ну, как только я начинаю думать о том, ну, где я сейчас нахожусь, то как бы это будущее исчезает. Ну, нет здесь как бы этого будущего. Сейчас какое-то, эта ситуация просто как без времени, и просто, ну, в ней находишься, и как бы задача максимум попытаться просто, не знаю, сохранить себя в ней, там, не знаю, не сойти с ума, какое-то относительно психическое здоровье свое сохранить, и... ну, физическую безопасность, как бы это очень тяжело, вот, ну, в такой, как бы, ну, в ситуации войны, я думаю, что это можно тоже, ну, что это не такая, ну, не война, там нет этих военных действий, каких-то боевых. Там, сейчас, да, боевых там сейчас в Беларуси, но ну, по сути, там, это война против своего народа, ну, это так и чувствуется там, как, не знаю, что вот сейчас там страна в трауре находится, и просто там, ну, уничтожают людей. Сложно в этом как бы думать про будущее, вот, да. И хочется как-то, чтобы, ну, хочется, чтобы это закончилось, но одновременно, как сказать, сейчас попробую сформулировать, ну, повседневность одновременно все равно никуда не исчезает. И как бы, ну, есть какие-то тоже повседневные дела и жизнь и здесь. И вот это, наверное, сочетание вот этой вот, ну, повседневности и вот этой боли, там, ужаса, от горя, там, гнева от всего происходящего. И ну, как будто остался только вот теперешний момент, и как будто ты в нем больше находишься, и, ну, и больше его и замечаешь, чем, например, в какие-то, ну, в чем в мирные времена, наверное, потому что как будто ты понимаешь, ну, вот я живу там сейчас, потому что, ну, может быть, какое-то время, как только там... не знаю, началась эта эскалация насилия в Беларуси, ну, больше в таких категориях, ну, я там думала, и как я замечаю, и там люди вокруг, вот когда все это закончится, когда все это закончится, там, ну, как бы сейчас тоже, ну, об этом говоришь, но как-то, наверное, все меньше. Но думаю, что, ну, вот есть сейчас вот это. Но и да. Ну, то есть какие-то банальные даже вот вещи сейчас сложно решать по поводу, не знаю, своей там безопасности, по поводу того, там, не знаю, какие стратегии лучше для своей, для безопасности, не знаю, там, остаться или уехать из страны, и это все очень сложно. Вот, так что, не знаю, вот. Я могу, я не могу понять, могу только представлять. Но тоже возвращаюсь, как бы, ну, как бы я бы хотела все равно пробовать, вот, как-то, не знаю. Ну, писать эту книгу или писать этот текст. Ну, мне кажется, это то, что и помогает тоже справляться с этой реальностью, но это очень как бы, ну, это тоже, это очень сложно, потому что ну, про свой голос в, вот в там тоже в ситуации ну, такого насилия, что кажется, что как бы Ну, такие мысли приходят, ну, как не знаю, какое я право вообще, ну, имею или могу сейчас говорить, ну, а с другой стороны тоже, когда вот прямо это какая-то там, ну, как открытая рана, и когда столько боли вокруг, то кажется, что, ну, сейчас все, что я могу, это вот тихонечко рядом, не знаю, молчать. Вот, поэтому, ну, это так сложно. Но я бы хотела все равно ну, писать этот текст, не знаю, каким он будет получаться, попробовать, вот. Потому что другого времени тоже у меня нет, вот это у меня, вот оно такое. Спасибо тебе, Наста. Спасибо тебе.